Продолжение книги Дмитрия Беспалова «Общение человека с Богом». Почему же в духовном деле полно этой мешанины? Сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Луки 16:8. По своему изволению Господь поставил в своем доме строителей, вручив каждому особое дело. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. 1 Коринфянам 4:2. Есть служения более видные, а есть менее видные, и у людей принято больше ценить и хвалить то, что больше видно. Господь же, братья и сестры, ценит усердие и верность. В малом ты был верный, над многим тебя поставлю. Матфея 25 глава с 21 по 23 стих. И кому больше дано, от того больше взыщется. Если мы исполняем то, что нам Господь вручил, и от всего сердца, как для Господа, то от нашего служения всегда будут приятные последствия. И чем больше мы будем заняты и глубже погружены в труде служения для Господа, тем больше мы будем любить данное Богом служение. И что может быть лучше, как труд для Господа? Хотя люди его не видят и не ценят, но в очах Божьих все сделанное для его славы драгоценно, и он сам воздаст достойную награду в день оной. Для того, чтобы наше служение было полезное, успешное и угодное Богу, Слово Божие учит нас, чтобы мы делали его по мере веры, сколько кому Бог уделил. Совершенно понятно, для того, чтобы дела Божьи творить, необходимо получить что-то от Бога. Физическую работу невозможно выполнять пустыми руками, тем более духовную. Всех, кого Господь посылает на Божие служение, Он вооружает силою Своею, без которой невозможно исполнять послания Господни. Так как перед нами много затруднений и силен враг, мы должны быть вооружены большей силой, чем вражеская. А этой силой является сила Божья, сила Святого Духа в нас. Когда нас Господь избрал и вручил каждому из нас особое служение, мы обязаны все делать в гармонии с Ним и быть верными Ему в том, в чем Он нас поставил, независимо от того, велико ли оно или мало это служение, заметно для людей или нет, хвалят ли нас за него или нет. Чем больше мы служим, тем больше новых сил приходит от Господа. Если же, получив от Господа дарование или служение, мы его не употребляем постоянно, тогда вместо духовного роста мы засыхаем. Истинный работник Божий из своего служения Богу постоянно черпает новые силы. Для постоянной крепости и духовного роста лучше всего быть всегда и постоянно занятым тем служением, которое нам Господь вручил. И как по данной нам благодати имеем различные дары, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли, в учении, увещеватель ли, увещевай, благотворитель ли, благотвори с радушием. Римлянам 12 глава 6 по 8. Можно бы было написать объяснение каждому из этих дарований в отдельности, но для этого потребовалась бы целая книга, поэтому рассмотрим хотя бы некоторые из них. Как уже было упомянуто, чем больше мы употребляем дарованное нам служение, тем больше духовных сил и материала мы будем получать от Бога. И чем больше и усерднее будем для Него трудиться, тем больше влечения и любви будем иметь к труду для Бога. Именно к такому служению призвал нас Господь. К такому служению Он дал нам материал, если только мы остаемся верны в том служении. Увещеватель всегда найдет души, нуждающихся в слове увещевания. Благотворитель, найдет материал и средства для благотворительности. Кстати сказать, благотворительность является одним из самых жизнерадостных служений христианина. Это благое служение исходит от самого Бога, давшего нам своего возлюбленного Сына во спасение. Став участником благотворительности, христианин идет навстречу всякому нуждающемуся и бедствующему с полным радушием. Благотворить. Это значит во благо другим, без всякого корыстолюбия или выгоды себе. Благотворительность еще замечательна потому, что она не повредит никому заниматься ею. Причем это служение очень благоприятно Господу. Но помимо этого в Церкви Христовой есть члены, которые имеют специальное служение благотворительности. Получивший такого служения видит нуждающихся даже там, где никто другой их не заметит. То есть будет пользоваться откровениями по этому делу. Для подтверждения этой истины можно привести несколько примеров, но мы приведем только вот некоторые из них. Однажды мы были на собрании в Доме верующих, где присутствовали дети Божьи из нескольких народностей. После собрания одна сестра подошла к хозяйке дома и сказала, что Господь открыл ей их нужду. Хотя эта сестра была иностранка, но сказанное ею в действительности было истинно. Хозяева дома сильно нуждались в деньгах. Другую сестру Господь послал как раз вовремя к одному семейству верующих. На следующий день заканчивался срок уплаты денег за дом. И если бы Господь не послал сестру с надлежащей суммой денег вовремя, дом мог бы быть утерян. Еще один пример. На одном молитвенном собрании Господь указал дом, в котором была великая нужда, и хозяйка дома лежала при смерти от ужасной болезни. Дети Божии немедленно откликнулись на голос Божий и нашли указанный дом, и Господь через своих детей разрешил все нужды и даже исцелил больную, за что слава Ему. Все эти нужды и недостатки среди детей Божьих видит один только Бог. Кто имеет контакт с Богом и чуткое ухо сердца, тот может слышать и видеть сокровенное и тайное. Поэтому каждый член тела Христова должен иметь в себе чуткость жизни Христовой и знать свое место назначения. Только в таких условиях каждый член будет эффективным и полезным для всей Церкви. Христова Церковь – это не организация мертвых членов, но живой организм, дышащий божественной жизнью. И если каждый член Церкви знает свое назначение и исполняет свои должности, то тогда дело Божие идет благопристойно и чинно. Некоторые верующие имеют понятие, что в деле Божьем нет никакой разницы между сестрами и братьями. Такое учение, братья и сестры, приводит к большому недоразумению, ведущему к разногласиям среди народа Божьего. Разницы между мужским и женским полом нет, но только во спасении, потому что кто во Христе, тот новая тварь. Но в избрании и назначении и служении каждого члена в отдельности есть великая разница, которую все дети Божии должны знать и понимать. Хотя все мы призваны одним и тем же Богом, искуплены одной кровью и крещены Святым Духом, но по Его собственному изволению Господь распределяет всех и дает каждому дарование, как Сам хочет. И как глаз не может распознавать слуха или ухо вкуса, так в служении членам Церкви не может понимать один служение другого. В этом есть Божье откровение, изобилие Его благодати и совсем не разногласия, подобно тому, как в саду хорошего садовника растут различные фруктовые деревья, из которых каждое родит плод, соответствующий дереву. «Пребудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не пребудете во мне». Иоанна 15:4. Ветка приносит плод. Не лоза, но для того, чтобы ветка приносила плод, она должна постоянно питаться соками лозы от корня. Иначе сказать, должна быть постоянная связь ветки с лозой. Только от постоянного пребывания во Христе и со Христом христианин приносит духовные плоды, соответствующие его призванию. Помимо отдельных или специальных призваний, в жизни детей Божьих есть несколько общих фактов служения Богу, которые постоянно имеют свое место в их жизни. Перечислим особенно выдающиеся из них. Первое. Свидетельство. Каждый рожденный свыше христианин для собственного духовного роста должен постоянно свидетельствовать о своем Спасителе. Второе. Правосудие. Христианин должен ходить в истине Слова Божие и поступать справедливо во всех отношениях и обстоятельствах жизни. Третье. Искушения. Христианин может не быть проповедником или пророком, может не иметь великих дарований, но одно он должен всегда помнить. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. 2 Тимофею 3:12. Христианин – это воин Христа. Он должен побеждать зло и грех, находясь беспрерывно в борьбе против духов злобы поднебесной. Для лучшего понимания разберем каждый факт в отдельности. Сила свидетельства. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я пред Отцом моим небесным. Матфея 10:32. Каждый верующий в Сына Божия имеет в себе свидетельство. 1 Иоанна 5:10. И он непременно должен употреблять его. Без слова свидетельства невозможно иметь победы над дьяволом. Они победили его, то есть дьявола, кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Откровение 12:11. Если слово нашего свидетельства о Христе имеет такую великую силу, что даже побеждает дьявола, тогда важно знать, в чем именно заключается эта сила. В послании к римлянам в 10 главе мы читаем: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Господь воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности и устами исповедуют ко спасению. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром», и так далее. «Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Деяния 10, 5, 6. Теперь мы ясно видим, что сила нашего свидетельства заключается в том, что с ним связано спасение как нас самих, так и слушающих. Слово Божье имеет неограниченную силу, и ему все повинуется. Но мы хотим видеть на основании Евангелия, какую силу имеет слово, произнесенное устами человека. Если бы человек всегда имел в виду тот факт, что его слова имеют силу, вероятно, он бы очень не раскидывался бы словами. Сам Господь говорит: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они отчет в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься и от слов осудишься». Матфея 12, 36-37. Из этого видим, что все слова человека имеют силу или ему во спасение, или же в осуждение. За все свои слова человек становится ответственным перед Богом. Но если он свидетельствует о Христе, употребляя его слова, за такие слова уже не человек ответственен, но Бог, так как свидетельство о Христе приводит людей к спасению. Оно разрушает дела дьявола. Вот почему дьявол ненавидит верных свидетелей Христовых и всякими способами старается закрыть уста их, употребляя всякую грязь и клевету. Перед Богом мы оправдываемся только живыми словами Христа, вложенными в наше сердце и уста Духом Святым. Все остальные слова – ничтожество и пустота. Поэтому лучше сказать несколько слов о Христе, чем тьму слов о чем-то мирском. Мудрые люди всегда контролируют свои слова и стараются избегать многословия. «Ибо в многословии не миновать греха» – притчи 10.19. «Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою» – притчи 21.23. Да, не напрасно говорят, что человек в детстве учится 2-3 года говорить, а потом 60 лет учится молчать. Бог дал язык и уста человеку для славы его имени. И человек не имеет права говорить то, что Богу не угодно. Его имя есть пречистое и святое, и Бог хочет славы и свидетельства только из чистых уст. Очень легко и быстро христианин может осквернить свои уста бесплодными разговорами, бестолковыми разговорами с мирскими людьми, после чего так тяжело возобновить молитвенное общение с Богом. Разговор детей Божьих должен быть в Боге и о Боге, а если нет, тогда лучше молчать. Вы знаете, самый быстрый способ потери благословения и общения с Богом – это мимоходные разговоры. Но когда христианин свидетельствует о Христе, может быть, он и не видит результата у слушающих его, но его свидетельство укрепляет его самого. Свидетельствуя о Христе, христианин употребляет данное ему Богом свидетельство, и чем больше он его употребляет, тем больше Бог ему дает. От благословения Божьего человек исполняется благодатью, но от свидетельствования он преисполнен до разлива и на других, не только для себя. Иисус не обещал сделать всех проповедниками или богословами, но «когда сойдет на вас Дух Святый, будете мне свидетелями». В день Пятидесятницы Господь наделил своих избранных силою говорить слова жизни со властью. От свидетельства под помазанием и силою Святого Духа в первый день основания церкви обратилось к Господу 3000 душ. Через некоторое время Господь послал ангела в дом Корнилия, который сказал Корнилию: «Призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Деяния 10:5-6. Для спасения Корнилия и его дома Петр не был послан что-то делать, но сказать слова жизни того, кто уже все сделал на Голгофском кресте. В одном слове свидетельство о Христе больше силы, чем во всех изобретениях человеческого разума и науки. Люди гордятся тем, что изобрели ужаснейшие способы истребления человечества. Во мгновение ока они могут погубить миллионы людей. Но заметьте, еще никто не нашел способа для спасения хотя бы одной души. Только тот, кого Христос призвал быть его свидетелем, получил от Бога власть и силу говорить слова во спасение грешным людям. Несмотря на то, что Христовы служители не всегда почетны и знатны у людей, но они имеют в своем сердце свидетельство, которое сильно обратит ко спасению во Христе весь мир. О, если бы он только поверил! Бог избрал ничего не значащее, чтобы упразднить значащее, потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. 1 Коринфянам 1 глава 25-28. Прежде чем грешник может получить от Бога прощение грехов и спасение во Христе, он непременно должен слышать слова спасения и уверовать в них. Спасительная, живая и драгоценная вера приходит исключительно от слышания Слова Божия. Но для того, чтобы грешник мог услышать Слово Божие, ему должен кто-то сказать его. Это сделать может только тот, кого Христос послал лично сам от своего имени, потому что невозможно дать другому то, чего сам не имеешь. Апостол Павел говорит: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». 1 Коринфянам 11:23. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Галатам 1:11-12. Тайна благовествования не заключается в красноречивом ораторстве или в складных словах, но в божественном посланничестве с присутствием Бога в Духе Святом. В таком посланническом благовествовании всегда прославляется имя Господне, и души спасаются. Апостол снова говорит: «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». 1 Коринфянам 9:19-23. Быть благовестником и свидетелем Иисуса Христа – это не обязанность служения, но величайшая привилегия, которой Бог удостоил немощного человека, за что слава Ему. «Горе мне, если не благовествую», – говорит апостол Павел. Пророк Исаия восклицает: «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте!» Свидетельство о Христе – это одна из главных частей жизни христианина, и если он хочет духовно жить, этот христианин должен постоянно быть свидетелем Христовым. Так как человек исповедует Христа перед людьми, Христос исповедует его перед Отцом Своим. Иными словами, имя человека исповедуется в небесах, когда через него исповедуется Христос на земле. Однажды фарисеи захотели запретить славословить Иисуса Христа. Но Господь сказал, если они умолкнут, то камни возопьют. Луки 19:40. Имя Господне всегда прославлялось и вовеки будет прославлено. И если Его имя всегда будет прославлено, пусть же это будет и нашим уделом. Он нас искупил и оправдал. Он дал нам живое свидетельство в сердце наше. Пусть же свет Его свидетельства из наших сердец освещает находившиеся во тьме греховные души. «Вы — свет мира», — говорит Господь. «Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Матфея 5:14-16. Правосудие. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Иоанн 4:23-24. Современный мир переполнен религиозными людьми, которые знают о Мессии, о Спасителе, так же, как и самарянка знала. При первом разговоре, когда речь идет о спасении души, они базируются на своей религии и таким образом надеются оправдаться перед Богом. Религия человека всецело полагается на божественные мысли и внешний обряд служения Богу, через который человек надеется что-то заслужить перед Богом. Религия – это нечто иное. Это не холодная церемониальная форма поклонения, которую исполняют религиозные грешники. И она не в силах спасти человека от его грехов. Спасение ничего общего с религией не имеет, потому что оно основано на совершенной работе Иисуса Христа, а не на делах или заслугах человека. Христианство не религия, но живая вера в сердцах людей, в воскресшего и вовеки живущего Христа, дарующего спасение в Его драгоценной крови. Спасение освобождает человека от власти, силы осуждения и присутствия греха. И спасенный человек не пробует хранить себя, но он храним силою Божьей. Он ходит чисто и свято перед Богом не для того, чтобы заслужить спасение, но потому что он спасен, и грех не имеет над ним власти. Слава Иисусу! В сердце, в котором поселяется Господь Духом Святым, царит новая атмосфера живого поклонения Богу, которая постоянно связывает человека с Богом. Поэтому Иисус сказал самарянке, «Вы не знаете, чему кланяетесь». Истинное поклонение живому Богу хранит в себе совокупность святого общения человека с Богом и справедливого отношения ко всем людям. Для тесного общения с Богом человек должен быть поклонником Богу в духе и пребывать в истине, о чем засвидетельствовал Иисус самарянке. Все иные способы поклонения Богу Господь не признает, и причем кланяющийся не знает, чему он кланяется. Господь не нуждается в служении рук человеческих, ни в каких-то обрядах или формах внешнего служения, потому что вечная жизнь обещана не внешнему человеку. Ее наследником является внутренний человек, созданный в Боге Духом. Наше тело является лишь временным храмом, в котором поселяется Дух Святый, под действием которого мы становимся способными творить волю Божию. Наравне с поклонением Богу в духе идет правда Божья, осуществляемая в жизни человека под влиянием Духа истины. Дух Святый есть наш единственный путеводитель в жизнь вечную. Он же и направляет нас к истине Божьей. Имея послание от Бога, Дух Святый наставляет нас на всякую истину. Иоанна 16:13. Дух истины, чистоты и святости не может обитать в сердце человека вместе с духом лжи. На основании Слова Божия мы видим, что грешному человеку для спасения его души необходимо принять всю истину Божию, представленную ему через Слово Божие во Христе Иисусе. И это вполне правильно. Грешник, спасенный благодатью Иисуса Христа, должен жить и возрастать в истине.